Русскому человеку легко было принять значение ученика при виде столь быстрого успеха в учении, при виде величия и славы окружавших Россию и ее великого царя, которым так могли гордиться русские люди и который так верил в свой народ, так любил его, никогда не променивая своих на чужих. Никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века. На исторической сцене явился народ малоизвестный, бедный, слабый, не принимавший участия в общей европейской жизни. Неимоверными усилиями, страшными пожертвованиями он дал законность своим требованиям, явился народом могущественным, но без завоевательных стремлений, успокоившимся, как только приобретено было необходимое для его внутренней жизни. Человека, руководившего народом в этом подвиге, мы имеем полное право назвать величайшим историческим деятелем, ибо никто не может иметь большего значения в истории цивилизации. Петр не был вовсе словолюбцем-завоевателем и в этом явился полным представителем своего народа, не завоевательного по природе, племени и по условиям своей исторической жизни. Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего народа и своего собственного как вождя этого народа. Он сознал, что его обязанность вывести слабый, бедный, почти неизвестный народ из этого печального положения посредством цивилизации. Трудность дела представилась ему во всей полноте по возвращении из-за границы, когда он мог сравнить виденное на Западе с тем, что он нашел в России, которая встретила его стрелецким бунтом. Он испытал страшные искушения, сомнения, но вышел из него вполне уверовавши в нравственные силы своего народа и не замедлил призвать его к великому подвигу, к пожертвованиям и лишениям всякого рода, показывая сам пример во всем этом. Ясно сознавший, что русский народ должен пройти трудную школу, Петр не усомнился подвергнуть его страдательному, унизительному положению ученика. Но в то же время он успел уравновесить невыгоды этого положения славою и величием, превратить его в деятельное, успел создать политическое значение России и средства для его поддержания. Петру предстояла трудная задача. Для образования русских людей необходимо было вызвать иностранных наставников, руководителей, которые, естественно, стремились подчинить учеников своему влиянию, стать выше их. Но это унижало учеников, которых Петр хотел сделать как можно скорее мастерами. Петр не поддался искушению, не принял предложение вести дело успешно с людьми выученными, вполне приготовленными, но иностранцами. Хотел, чтобы свои, русские, проходили деятельную школу, хотя бы это стоило и больших потерь, сопровождалось большими неудобствами. Мы видели, как он поспешил отделаться от иностранного фельдмаршала. Видели, как на всех высших местах поставил русских людей, а иностранцам дал только второстепенные. И мы видели, как Петр был награжден за веру в свой народ, за преданность ему. Также с необыкновенной осторожностью, умением не перейти должные границы, разрешена была Петром трудная задача церковного преобразования. Он уничтожил одноличное управление и заменил его коллегиальным или соборным, что вполне соответствовало духу Восточной Церкви. Мы видели, что одной из главных забот Петра было поднятие русского духовенства посредством образования. Несмотря на сильное и понятное нерасположение к монашеству, он не уничтожил этого учреждения, подобно Генриху VIII английскому, а только старался дать ему более соответствующую его характеру деятельность. С какой бы точки зрения мы ни изучали эпоху преобразования, мы должны прийти в изумление перед нравственными и физическими силами преобразователя. Силы развиваются упражнением, И мы не знаем ни одного исторического деятеля, сфера деятельности которого была бы так обширна. Родившись с умом необыкновенно возбужденным, чутким ко всему, Петр изощрил эту чуткость до высшей степени. С малолетства прислушиваясь и приглядываясь сам ко всему, не направляемый, не ограничиваемый никем, а возбуждаемый обществом, уже стоявшим на повороте, колебавшимся между двумя направлениями, волнуемым уже вопросами о старом и новом, когда подле старой Москвы уже виднелся авангард Запада немецкая слобода, у Петра была старинная русская богатырская природа. Он любил широту и простор. Отсюда объясняется, что кроме сознательного влечения к морю, он имел еще и бессознательное. Богатыри старой Руси стремились в широкую степь. Богатырь новый стремился в широкое море. Местности, сжатые горами, были для него неприятны, тяжелы. Так он жаловался жене на местоположение Карлсбада. Место здешнее так весело, что можно честную тюрьмою назвать. Понеже между таких гор сидит, что солнце, почитай, не видать. В другом письме он называет Карлсбад ямою. Богатырским силам соответствовали страсти, неумеренные правильным искусным воспитанием. Мы знаем, как мог разнуздываться сильный человек в древнем русском обществе, не выработавшем должных границ каждой силе. Могло ли такое общество сдерживать страсти человека, стоявшего на самом верху? Но одна наблюдательная женщина-современница отозвалась совершенно справедливо о Петре, что это был очень хороший и вместе очень дурной человек. Не отвергая и не умаляя черной стороны характера Петра Великого, не забудем стороны светлой, которая перевешивала черную и могла так сильно привязывать к нему людей. Если гнев Петра разражался иногда так страшно над людьми, которых он считал врагами Отечества, врагами общего блага, то сильно привязывался он и сильно привязывал к себе людей с наклонностями противоположными. Дело, совершенное Петром, было совершено им с помощью людей способных, которых он умел отыскать всюду и сохранить. В этом отыскивании способных людей нельзя видеть одного личного дела Петра. Ему стоило только дать своим приближенным почувствовать, что ничем нельзя угодить ему так, как приисканием способных людей, и началась действительная гоньба за способностями.